август 1992 года. «Куда тебя отвезти?» — спросил Джеремайя Миранду. «Мне некуда ехать», — ответила она. «Ты не мог бы меня приютить на пару дней?» Джеремайя отвез Миранду к себе и поселил в гостевой комнате. Сколько недель она не спала на настоящей кровати. На следующий день у них состоялся долгий разговор. «Миранда», — сказал Джеремайя, — «тебе всего 17 лет. Я должен отвезти тебя к родителям». «Пожалуйста, умоляю, дай мне остаться у тебя ненадолго. Я буду вести себя тихо, как мышка, обещаю». В конце концов, Джеремайя согласился оставить ее на 2 дня, а потом еще и еще. Разрешал Миранде ездить с ним в клуб, которым владел, но запрещал наливать ей алкоголь. Она непременно хотела отработать жилье, и он взял ее администраторшей в клуб «Ридж». Миранда предпочла бы работать в зале официанткой, но Джеремайя запретил. «Ты по закону не имеешь права подавать алкоголь, Миранда». Этот человек ее покорил. Однажды вечером она попыталась его поцеловать, но он пресек ее порыв. «Миранда, тебе всего 17. У меня могут быть неприятности». Потом он вдруг стал называть ее странным именем Милла. Она не знала почему, но ей нравилось, что он придумал ей ласковое прозвище. Ей казалось, что они становятся ближе. Потом он попросил оказывать ему услуги. Она должна была передавать какие-то пакеты незнакомцам, ходить в разные рестораны, забирать толстые конверты и приносить их Джеремайе. Однажды она поняла, чем на самом деле занимался Джеремайя. Она носила для него наркотики, деньги и бог знает что еще. Она тут же отправилась к нему и сказала в тревоге. «Я думала, ты честный парень, Джеремайя». «А я и есть честный парень». «Люди говорят, что ты наркодилер. Я открыла один пакетик». «А вот это ты зря, Милла». «Не называй меня Милой». Тогда ей показалось, что больше заниматься такими делами не придется. Но уже на завтра он гонял ее как собаку. «Мила, Мила, этот пакет отнесешь такому-то». Ей стало страшно. Она решила сбежать. Взяла пакет, как он просил, но по указанному адресу не пошла. Выбросила пакет в урну и села на поезд. Ей хотелось вернуться в Нью-Йорк, к родителям. Хотелось оказаться дома, в уюте. На оставшиеся деньги она доехала до дома на такси. И когда таксист высадил ее перед домом родителей, ее сердце затопило волна счастья. Пробила полночь. Стояла чудесная осенняя ночь. Улица была мирной, пустынной, спящей. И тут она увидела его. Он сидел на крыльце дома. Джеремайя. Он испепелил ее взглядом. Она хотела закричать, убежать, но за ее спиной вырос Костико, подручный Джеремайи. Джеремайя знаком приказал Миранде молчать. Они отвезли ее на машине в Ридж. Первый раз ее отвели в комнату, которая называлась офис. Джеремайя хотел знать, где пакет. Миранда плакала и сразу призналась, что выбросила его. Просила прощения, обещала никогда так больше не делать. Джеремайя все время повторял. «Ты от меня не уйдешь, Милла, ясно? Ты принадлежишь мне». Она плакала, упала на колени в смятении и ужасе. Потом Джеремайя сказал. «Я тебя накажу, но уродовать не буду». Миранда поняла не сразу. Джеремайя схватил ее за волосы, подтащил к тазу с водой и окунул туда головой надолго. Она думала, что умрет. Когда все кончилось, и она, дрожащая, в слезах, лежала на полу, Костико швырнул ей в лицо семейные фотографии ее родителей. «Только попробуй не слушаться и делать глупости. Я убью их всех». Миранда на миг прервала свой рассказ. «Простите, мне страшно жаль, что заставляю вас заново все это переживать», — тихо сказала Анна, гладя ее по руке. «И что было потом?» «Это стало началом новой жизни на службе у Джеремайи. Он поселил меня в номере какого-то мерзкого мотеля на обочине 16-го шоссе. Там жили в основном шлюхи». Сентябрь 1992 года. «Вот твой новый дом», — — сказал Джеремайя Миранди, входя в номер мотеля. «Здесь тебе будет лучше. Можешь приходить и уходить, когда хочешь». Миранда села на кровать. «Я хочу домой, Джеремайя». «Разве тебе здесь плохо?» — говорил он очень ласково. Вся гнусность Джеремайи была в этом. То он издевался над Мирандой, то на следующий день водил ее по магазинам и вел себя мило и вежливо, как в первые дни. «Я хочу уехать», — повторила Миранда. «Можешь уезжать, если хочешь. Дверь не заперта. Но я бы не хотел, чтобы с твоими родителями что-нибудь случилось». С этими словами Джеремайя ушел. Миранда долго смотрела на дверь номера. Достаточно было выйти за порог, сесть в автобус и вернуться в Нью-Йорк. Но это было невозможно. Она чувствовала себя в полной власти Джеремайи. Тот заставил ее снова доставлять пакеты, а потом еще усилил свою власть над ней, вовлек в процесс вербовки шестерок. Однажды он позвал ее в офис. Она вошла, дрожа и думая, что ее снова будут топить, но вид у Джеремайи был вполне благодушный. «Мне нужна новая начальница отдела кадров», — сказал он. «Предыдущая перебрала наркоты». Сердце у Миранды заколотилось. «Что Джеремайя от нее хочет?» «Будешь отлавливать извращенцев, любителей маленьких девочек. Маленькая девочка — это ты. Не бойся, никто тебе ничего не сделает». План был простой. Миранда поджидает на парковке мотеля и, когда появляется клиент, приводит его к себе в номер. Просит его раздеться, раздевается сама, потом признается, что она несовершеннолетняя. Клиент наверняка ответит, что для него это не проблема, даже наоборот. И в этот момент из укрытия появится Костико и займется всем остальным. Так и случилось. Миранда согласилась не только потому, что у нее не было выбора, но и потому, что Джеремайя обещал отпустить ее, как только она загонит в ловушку троих шестерок. Исполнив свою часть договора, Миранда отправилась к Джеремайе и потребовала ее отпустить. Разговор закончился в офисе, головой в тазу. «Ты преступница, мила», — говорил он, пока она судорожно хватала ртом воздух. «Ты подцепляешь парней и шантажируешь их. Они все тебя видели и даже знают твое настоящее имя. Ты никуда не уйдешь, Милла. Ты останешься здесь». Жизнь Миранды превратилась в ад. Она то доставляла пакеты, то служила приманкой на парковке мотеля, а по вечерам сидела за стойкой в Ридже. Клиенты ее очень ценили. «Скольких мужчин вы так заловили?» — спросила Анна. «Не знаю. Это продолжалось 2 года. Наверное, несколько десятков. Джеремайя часто пополнял запасы шестерок. Не хотел использовать их слишком долго. Боялся, что полиция их вычислит. Он любил заметать следы. Мне было страшно. Я была несчастная и подавленная. Я не знала, что со мной будет. Девицы с парковки говорили, что те, кто работал приманкой до меня, все либо умерли от передоза, либо покончили с собой. Одна девица из мотеля рассказала нам, что в январе 94 года Костико не сумел справиться с шестеркой. Один парень не дался». «Да, что-то такое помню», — сказала Миранда. «Нам бы хотелось его найти». Миранда вытаращила глаза. «Это было 20 лет назад. Я почти ничего не помню. А как это связано с вашим расследованием?» «Этот человек распылил в Костика слезоточивый газ. А тот, кого мы ищем, как раз большой любитель баллончиков со слезоточивым газом. Мне кажется, это не может быть случайным совпадением. Я должна найти этого человека». «Но, к сожалению, он мне не сказал, как его зовут. А лицо, я боюсь, уже не вспомню. 20 лет прошло». «По моим сведениям, этот человек удрал нагишом. Может, вы заметили на его теле какой-нибудь отличительный знак? Особую примету?» Миранда закрыла глаза, словно старательно шаря в памяти. И внезапно вспомнила. «У него была большая татуировка на лопатках. Парящий орел». Анна немедленно записала. «Спасибо, Миранда. Ваши сведения могут оказаться очень ценными. У меня есть еще один, последний вопрос». Она показала Миранде фотографии Гордона, Теда Тененбаума и Коди Иллинойса и спросила: «Кто-нибудь из этих людей был шестеркой?» «Нет», — уверенно ответила Миранда. «И уж точно не Коди. Он был такой чудесный человек». «Что вы делали после смерти Джеремайи?» — спросила Анна. «Вернулась, наконец, к родителям в Нью-Йорк. Окончила школу, поступила в университет, понемножку восстановилась. А потом, спустя несколько лет, встретила Майкла. Благодаря ему у меня снова появились силы жить. Он невероятный человек». «Это верно», — кивнула Анна. «Он мне очень нравится». Женщины вернулись в Бриджхэмптон. Когда Миранда выходила из машины, Анна спросила ее: «А вы уверены, что все в порядке?» «Совершенно уверена, спасибо». «Миранда, вам однажды придется обо всем рассказать мужу. Все тайное рано или поздно становится явным». «Знаю», — грустно кивнула Миранда.